Кто спит по ночам? Никто не спит. Ребенок в люльке своей кричит, старик над смертью своей сидит, кто молод с милою говорит, ей в губы дышит, в глаза глядит. Заснешь, проснешься ли здесь опять? Успеем, успеем, успеем спать. А зоркий сторож из дома в дом проходит с розовым фонарем, и дробным рокотом над подушкой рокочет ярая колотушка. Не спи, крепись, говорю добром, а то вечный сон, а то вечный дом.